Глава 22. Вижу, солнце-стрела вершит безупречный полет в лоб человеку. Когда долетело, вороны собрались, будто дыхание ночи. Сиглора, собачья цепь. Легкие волны лизали заваленную мусором грязь под причалом. Ночные насекомые плясали над самой водой, а у берега в исступленном безумии откладывали яйца какие-то угри. Тысячи черных, блестящих созданий извивались под дрожащим маревом мошкары. Из года в год они возвращались к этому берегу, а люди не обращали никакого внимания, исключительно потому, что на вкус угри были просто ужасны. Из темноты под причалом послышался плеск воды. Оттуда покатились волны, единственный признак того, что кто-то вынырнул из моря у самого берега. Калам выбрался на сушу и повалился в изрытую угрями грязь. Теплая кровь по-прежнему текла между пальцами правой руки, которая зажимала рану. Рубашки на убийце не было, а кольчуга уже покрывалась илом где-то на дне Малазанской бухты, так что Калам остался только в леггинсах из оленьей кожи и мокасинах. Чтобы избавиться под водой от доспехов, ему пришлось снять пояс и перевязь с ножами. Отчаянная потребность выбраться на поверхность и глотнуть воздуха заставила убийцу выпустить их из рук и оставила безоружным. Где-то вдали корабль разрывали на куски. Треск и дикий грохот далеко разносились над водой. Калам слегка удивился, но не стал задумываться. Сейчас у него были другие задачи. Легкие укусы подсказали, что угри глубоко возмущены его бестактным вторжением. Стараясь умерить дыхание, он прополз чуть дальше по илистому берегу. Битые черепки врезались в тело, когда Калам выбирался на первый каменный волнорез. Он перевернулся на спину и уставился на поросшую водорослями нижнюю сторону причала. В следующий миг убийца закрыл глаза и попытался сосредоточиться. Кровотечение из раны сперва замедлилось, затем вовсе прекратилось. Через несколько минут он сел и принялся снимать с себя угрей, которые присосались точно пиявки, и бросать их во тьму, туда, откуда доносилась возня портовых крыс. Они уже подбирались к убийце, а тот слышал довольно жутковатых историй, чтобы понимать, не знающая страха орда вполне может оказаться опасной. Дальше ждать было нельзя. Калам поднялся на корточки, взглянул на сваи над волнорезом. В часы прилива можно было бы дотянуться до массивных бронзовых колец, вделанных в деревянные столбы на третьей четверти высоты. Сваи были покрыты черным дегтем, кроме тех мест, где корабли бились о причал, оставляя неровные, пропитанные водой вмятины. Значит, другого пути наверх нет. Убийца прошел по волнолому, пока не оказался напротив торгового кораблика. Пузатое судно, чуть накренившись, лежало в грязи. Толстая веревка тянулась с носа к одному из бронзовых колец на свае. В обычных обстоятельствах взобраться было бы легко, но даже умения когтя не позволили Каламу избежать кровотечения, когда он карабкался вверх по веревке. Убийца чувствовал, что слабеет, а добравшись до кольца, вовсе остановился, дрожа, чтобы восстановить силы. С тех пор, как Сал-Калан выбросил его за борт, у Калама не было времени подумать. Не было и теперь. Проклинать собственную глупость – пустое занятие. Убийцы ждут его на темных, узких улочках Малаза. Следующие несколько часов, скорее всего, станут последними по эту сторону врат Худа. Калам отнюдь не собирался стать легкой добычей. Скорчившись у кольца, он снова заставил дыхание замедлиться. Остановить кровотечение из раны и многочисленных укусов. На крышах складов дозорные с усиленным чарами зрением, а у меня даже рубашки нет, чтобы скрыть тепло тела. Они знают, что я ранен. Это испытание высших дисциплин. Сомневаюсь, что даже стерва в свои лучшие годы смогла бы охладить тело в таких обстоятельствах. А я смогу? Он снова закрыл глаза. Отвести кровь от кожи. Увести глубже в мускулы, ближе к кости. Всякий вздох, лед. Всякое касание к земле или камню, уравнивание температуры. Никакого следа в движении, никакого тепла за спиной. Чего они будут ждать от раненого человека? Не этого. Он открыл глаза, отпустил одной рукой кольцо и прижал предплечье к изъеденному коррозии металлу. Тот показался теплым. Пора. До верхушки сваи было совсем близко. Калам выпрямился, медленно подтянулся и выбрался на покрытые засохшим слоем птичьего помета доски. Перед ним открылась передняя улица. У выходивших на улицу ворот склада теснились тележки. До ближайшей было меньше 20 шагов. Побежать значило бы кликать смерть. Тело бы не успело приспособиться к изменению температуры, и такое тепловое пятно не заметить было бы невозможно. Один угорь пробрался слишком далеко и собирается ползти дальше. На животе Калам двинулся вперед, выбрался на влажные камни мостовой, прижался к ним лицом, чтобы дыхание вырывалось вниз. Чародейство расхолаживает охотников. Им лень реагировать на то, что не кажется очевидным, при усиленных-то чувствах. Они забывают игру теней, музыку темноты, самые тонкие и неприметные знаки. Надеюсь, что так. Он не смог поднять глаза, но знал, что на самом деле совершенно открыт, точно червяк на вымощенной крупными плитами тропинке. Где-то в душе кипело желание заорать от ужаса, но убийца его подавил. Высшая дисциплина, безжалостная госпожа его духа, тела, самого сознания. Больше всего он боялся, что в тучах на небе образуется разрыв. Луна стала ему врагом. Если она пробудится, даже самый ленивый дозорный не пропустит тень, которую Калам отбросит на мостовой. Минуты шли, а он полз, мучительно медленно, через улицу. В городе царила мертвенная, неестественная тишина. Лабиринт ловушек, который для него заготовили охотники на случай, если жертва сможет зайти так далеко. В голове скользнула мысль. «Меня уже заметили, но зачем же портить игру? Охота должна давать длительное наслаждение, удовлетворить жажду мести братства. Зачем вообще готовить лабиринт, если убьешь жертву до того, как она в нем заплутает?» Эта горькая логика впивалась в грудь раскаленным кинжалом, грозила разрушить маскировку сильнее, чем что бы то ни было. Однако Калам сумел приподняться очень медленно, задержать дыхание, прежде чем поднять глаза. Он оказался под тележкой, коснулся темечком ее дна. Убийца замер. Они, конечно, ожидали состязания в скрытности, но ловкость рук была не единственным талантом Калама. Всегда они пригождались, другие, неожиданные умения. Убийца скользнул вперед, оставил тележку позади, затем еще три, и, наконец, оказался рядом с воротами склада. Основные ворота для грузов представляли собой массивные раздвижные панели, которые скрепили цепью с мощным висячим замком. Однако рядом в стене обнаружилась калитка и еще один замок. Калам метнулся туда и прижался к старому дереву. Сомкнул обе руки на замке. Не было ничего скрытного в грубой физической силе Калама. Сам замок выдержал поворот, но петли на дверце не справились. Прижавшись всем телом к краю двери, убийца заглушил треск дерева. Замок и петли остались у него в руках. Не выпуская их, Калам потянул дверь на себя и приоткрыл, ровно настолько, чтобы проскользнуть в темноту внутри. Быстро осмотрев главный зал, убийца оказался у стойки с инструментами. Там он забрал клещи, топорик, джутовый мешок с обивочными гвоздями и тупой рабочий нож с отломанным кончиком и иззубренным лезвием. Там же Калам обнаружил кожаную кузнечную рубаху и натянул ее. В задней комнате нашлась дверь, ведущая в переулок за складом. До мертвого дома, по представлению Калама, оставалось примерно 6 кварталов. Но Сал-Келан знает, и там они будут меня ждать. Я был бы идиотом, если бы рванул туда сразу. И это они тоже знают. Рассовав свое импровизированное оружие в петли на рубахе, Калам отодвинул засов, приоткрыл дверь и выглянул в щелочку. Никакого движения. Он приоткрыл ее еще на несколько дюймов, оглядел соседние крыши, затем небо. Никого. И тучи текли сплошной пеленой. Из-за ставней нескольких окон сочился слабый свет, который только делал гуще мрак в других местах. Где-то вдалеке залаяла собака. Убийца шагнул наружу и бочком двинулся по краю заставленного ящиками переулка. В алькове около выхода из переулка собралось пятно еще более густой непроглядной темноты. Калам заметил его, присмотрелся, вытащил нож и топорик и молниеносно рванулся прямо во мрак. Чародейская тьма окутала его, как только убийца оказался в алькове. Нападение было столь неожиданным, что двое когтей внутри не успели даже достать оружие. Зазубренное лезвие ножа распороло горло одному из них. Топорик раздробил ключицу и засел в ребрах. Калам выпустил рукоятку и закрыл ладонью рот жертве. Дернул так, что голова с хрустом врезалась в стену. Другой коготь, женщина, с хрипящим бульканьем осела у стены. В следующий миг Калам уже обыскивал тела. Собирал метательные звездочки, ножи, две пары коротких широколезвийных стилетов, гороту и самую ценную добычу — безреберный арбалет когтей, винтозарядный. Маленький и смертоносный, пусть и на короткой дистанции. К нему прилагались 8 стрел, железные наконечники поблескивали ядом, который назывался «белый паральт». Калам снял с трупа мужчины тонкий черный плащ, набросил капюшон с марлевыми вставками около ушей. Передняя завеса клобука тоже была из тонкой газовой ткани, позволявшей сохранять боковое зрение. Чародейство растаяло к тому моменту, когда он закончил. Выходит, по меньшей мере один из убитых был магом. Какая халатность, они у Шика совсем размякли. Калам выдвинулся из алькова, поднял голову и принюхался. Связь в Петерне разорвана. Остальные уже знают, что пришла беда, и сейчас медленно, осторожно приближаются. Калам улыбнулся. «Вы-то рассчитывали, что жертва побежит, но уж простите». И он вышел в ночь, чтобы начать охоту на когтей. Глава Петерни склонил голову на бок, затем вышел на открытое пространство. В следующий миг из переулка выступили две фигуры, подошли ближе, чтобы переговорить. «Кровь пролилась», — пробормотал главарь. «Шик будет...» — он обернулся на тихий щелчок. «Ага, сейчас узнаем подробности», — сказал он, глядя на приближающегося коллегу в плаще. «Убийца пришел сюда», — прорычал новоприбывший. «Я бы Шику патлы повыдергивал». «Правильно, пора ему уже понять, что...» Оба спутника главаря упали на мостовую. Огромный кулак врезался в лицо когтю. Кости и хрящи захрустели. Главарь моргнул невидящими, налившимися кровью глазами. Носовая перегородка вошла ему в передний мозг, и коготь повалился на землю. Калам присел, чтобы прошептать в ухо мертвецу. «Я знаю, что ты меня слышишь, Шик. Две пятерни осталось. Прячься или беги, я все равно тебя найду». Он выпрямился и забрал свое оружие. Труп у его ног булькающе рассмеялся. Убийца опустил глаза, а из губ мертвеца послышался призрачный голос. «С возвращением, Калам! Две пятерни, говоришь? Уже нет, мой старинный друг». «Напугал я тебя, да?» «Сал-Калан, похоже, слишком легко тебя отпустил. Боюсь, я не буду столь снисходителен». «Я знаю, где ты, Шик, и иду к тебе». Последовала долгая пауза. Затем труп заговорил в последний раз. «Милости прошу, друг мой». Имперский путь в ту ночь стал похожим на решето. Одна пятерня за другой выходили через него в город. Один из порталов распахнулся прямо перед одиноким прохожим, и 5 фигур сообщили о своем прибытии хрипом, брызгами крови и быстротечными предсмертными всхлипами. Ни один не сделал больше шага по скользкой мостовой Малаза прежде, чем его тело начало остывать во мраке ночи. Улицы и переулки огласились криками. Редкие горожане, которые осмелились выйти ночью из дому, поплатились за свое безрассудство жизнями. Когти больше не рисковали. Калам стал в этой игре охотником, но они твердо решили доказать, что он – жертва. Под ногами у них раскинулась бесконечная мозаика. Разноцветные камешки складывались в невообразимый узор, который тянулся до самого горизонта. Шаги спутников гулко отдавались в нем негромким эхом. Скрипач закинул арбалет за спину и пожал плечами. «Зато беду мы здесь на лигу углядим», — заметил он. «Вы все предаете Азата», — прошипел Искарал Прыщ, наворачивая неровные круги вокруг отряда. «Яго место под сводом корней. Такой был договор, сделка, план!» Он примолк, но затем продолжил уже другим тоном. «А какой договор? Разве получил престол тени ответы на свои вопросы? Разве Азат открыл свое древнее каменное лицо?» «Нет. Молчание было ответом на все. Мой повелитель мог бы провозгласить о своем высочайшем намерении испражниться на пороге дома, но все равно ответ бы не изменился. Молчание. Ну, разумеется, могло показаться, что это знак согласия. Возражения ведь не были озвучены? Не были! Некоторые допущения были необходимы. О да, очень необходимы. И в конце концов случилась ведь некая победа, не так ли? Все, кроме Яга, который остался на руках у Трелля». Он остановился, пытаясь отдышаться. «О боги, сколько же еще идти?» «Пора отправляться в путь», — сказала Апсалар. «Согласен», — пробормотал скрипач. «Только вот куда идти?» Реллок встал на колени, чтобы как следует рассмотреть мозаику. Свет исходил только от нее. Над головами спутников разлилась смоляная чернота. Каждая плитка была не больше половины ладони. Свет в них пульсировал в медленном, но ровном ритме. Вдруг старый рыбак крякнул. «Отец? Ну вот тут, смотри-ка!» Он указал на одну из плиток. «Вот это сломанная линия!» Скрипач присел рядом и посмотрел на пол. «Если это какой-то маршрут, то очень кривой». «Маршрут?» Рыбак поднял глаза. «Да нет же, вот здесь, смотри. Это Канское побережье». «Что?» Старик провел коротким ногтем по изломанной линии. «Вот здесь Квонский берег, дальше Кан, вон Конвор, а здесь остров Картул, а вот тут, на юго-западе, в центре плитки, остров Малас». «Ты что, хочешь сказать, что здесь, на этой маленькой плитке у нас под ногами, изображена большая часть континента Квон-Тали?» Но не успел он договорить, а уже и сам заметил сходство. Увидел то, что показывал отец Апсалар. «А что же тогда?» — тихо проговорил он. «На остальных?» «Ну, они не согласуются друг с другом, если ты об этом. Есть разрывы, карты других мест, наверное. И все вперемешку, но масштаб, как мне кажется, всюду одинаковый». Скрипач медленно поднялся. «Но это же значит...» Он запнулся, окинув взором бесконечный пол, который тянулся на лиги во всех направлениях. «О, все боги бездны, это что же? Все владения? Во всех мирах дом Азатов как дома? О, королева грез, что же это за сила?» «По пути Азатов, — пораженно сказал Маппо, — можно прийти куда угодно». «Ты уверен?» — спросил Крокус. «Тут есть карты, да, но...» Он указал на плитку с изображением континента Квон-Тали. «Где же врата? Вход-то где?» Долгое время все молчали, затем скрипач откашлялся. «У тебя есть идея, парень?» Даруджиец пожал плечами. «Карта — это карта. Она могла бы и просто на столе лежать, если ты понимаешь, о чем я». «Так что ты предлагаешь?» «Забыть о ней. Единственное, на что указывают эти плитки, любой дом в любом месте является частью общего рисунка, большой системы. Но даже зная это, не факт, что мы сможем ее понять. Азаты остаются загадкой даже для богов. Мы просто потеряемся в предположениях, и такие игры разума нас ни к чему не приведут». «Это верно», — пробурчал сапер. «Только никак не помогает нам понять, в какую сторону идти». «Возможно, Искарал Прыщ угадал правильно», — сказала Апсалар. Ее сапоги скрипнули по плиткам, когда девушка развернулась на пятках. «Но, увы, кажется, он исчез». Крокус заозирался по сторонам. «Будь он проклят, этот ублюдок!» Верховный жрец тени, который долгое время бессмысленно кружил вокруг них, действительно пропал. Скрипач поморщился. «Значит, он сообразил, только не побеспокоился с нами поделиться перед уходом». «Постой!» — воскликнул Маппо. Он уложил Икария, а затем прошел дюжину шагов. «Здесь», — сказал он. «Сначала трудно было рассмотреть, но теперь ясно вижу». Трель взирал на что-то у себя под ногами. «Что ты там нашел?» — спросил скрипач. Подойди поближе, иначе практически невозможно увидеть, хотя это странно». Остальные подошли. На полу зияла яма, рваная дыра, в которую искорал прыщ, попросту упал и исчез. Скрипач встал на колени и осторожно приблизился к краю. «Худо вдох», — ахнул он. Толщиной плитки пола были едва ли больше дюйма. Под ними не было земли. Под ними не было ничего. «Думаешь, это выход?» — спросил Маппо. Сапер отполз обратно. Скользкие плитки вдруг показались ему тонким льдом. «Худ меня побери, если знаю, но прыгать и проверять точно не буду». «В этом я с тобой согласен», — прогудел Трель. Он вернулся туда, где лежал Икарий, и снова взял друга на руки. «Эта дыра может расшириться», — сказал Крокус. «Я предлагаю идти в любом направлении, только подальше отсюда». Апсалар сомневалась. «А как же искорал прыщ? Может, он там где-то без сознания лежит?» «Худо с два», — ответил скрипач. «Судя по тому, что я видел, бедолага до сих пор падает. Я одним глазком только посмотрел, и все кости тут же взвыли. Погибель! Думаю, тут я положусь на свои инстинкты, девочка». «Печальная смерть», — сказала она. «А он мне почти начал нравиться». Скрипач кивнул. «Наш личный домашний скорпион, ага». Крокус пошел прочь от ямы, остальные последовали за ним. Если бы они задержались еще на несколько минут, то увидели бы, как из зияющей бездны поднялось облачко желтоватого тумана, загустело так, что стало совсем непрозрачным. Туман еще некоторое время висел в воздухе, а затем начал растворяться, и когда, наконец, исчез, пропала и бездонная яма. Мозаика снова стала цельной.